Часть седьмая. «История наша в чем-то похожа», — тихо произнес Максим, стараясь не спугнуть голосом ту особую тонкую атмосферу, что возникла между ними, сотканная Настиным голосом и ее рассказом. «В чем-то да», — подумав, согласилась она и посмотрела на него с сочувствием. «Только мне полегче. У меня папа жив. А как он сейчас?» Они так и сидели за столом, над остывшими и почти нетронутыми закусками. Не ели, но выпили один чайник отвара из тех двух, что им принесли. Разговор, затеянный легко, со смехом, превратился в глубокое откровение, тихую исповедь очищения. И витало над ними что-то незримое, тонкое и чуткое. «Сейчас папа в Канаде, в Монреальском университете», чуть улыбнулась с грустью Настя. Не понравилось ему в Америке. Да и не прижился он там. А в Канаду его давно коллега звал, с которым они над одной темой работали, только в разных странах. Теперь работают вместе и очень довольны друг другом. Альбина осталась в Америке. Они ведь так с ней и не поженились. Папа это дело затянул, спустил на тормозах почему-то. Через полгода она нашла какого-то американца и ушла к нему. Папа с облегчением выдохнул. К тому моменту он уже все про нее понял и в полной мере прочувствовал все прелести совместной жизни с этой женщиной. Когда я спрашиваю его, что это вообще такое было, страсти-мордасти, он посмеивается и говорит, что не может мне объяснить своей тяги к этой женщине, потому как отцы такое дочерям не рассказывают. Теперь мы оба смеемся. Правда, папа все равно считает, что мы оба должны быть благодарны Альбине. Она помогла нам перестать цепляться за прошлое, сдвинуться с места и начать новую жизнь, как бы больно это ни было. А как его работа? Оказалось, что он не последний ученый и очень талантлив. Только отчего-то выяснилось это, когда он уехал. Теперь Юрий Андреевич — профессор, у него своя кафедра и интересная научная работа. Совсем небольшой домик в пригороде и женщина. Очень приятная русская женщина, которая была замужем за канадцем и много лет там живет. Ее муж умер 10 лет назад. Они, наверное, с папой и сошлись на том, что оба пережили потерю любимого человека. Надежда очень хорошая, приятная женщина. Заботится о папе. А я за него рада и спокойна. Вот мы и обменялись исповедями. Печально усмехнулся Вольский. «Да», — покивала Настя, — «обменялись». Помолчала, посмотрев в темноту за окном, и добавила. «Я так же, как ты, замкнулась в своем одиночестве и ни с кем никогда не обсуждала своих потерь и своей боли. Даже с папой». Она повернула голову и посмотрела на него. «До сегодняшней ночи». Он протянул руку через стол, взял ее ладошку и пожал, поддерживая и напоминая «Я с тобой», и посмотрел ей в глаза. Помолчали. «Ну а где же Захаровна?» — усмехнулся Максим, помогая им обоим уйти от этой печальной темы. «Захаровна как раз после папиного отъезда и начинается. Это немного иная тема. Давай иную тему», — махнул Вольский. «Полночь уже», — засомневалась Настя. «Вот и хорошо. Ты мне про Захаровну, а я тебе какую-нибудь страшилку из баек бывалых вертолетчиков. Атмосферненько получится. Ночь, вьюга за окном. Страшно», — дурачился Максим и попросил жалостливо. «Только давай уже поедим что-нибудь. К тому же у нас есть еще целый чайник отвара. Можем даже чокаться чашками». «Давай чокнемся», — поддержала инициативу Настена. Максим разлил им остывший уже отвар из большого пузатого белого чайника. Они подняли чашки, дурашливо чокнулись, отпили. «А он холодным даже вкусней», — удивился Вольский. «Угу», — подтвердила Настена, уже что-то жуя. Прожевала, проглотила и принялась сооружать себе какой-то небольшой бутербродик. «Так вот, про Захаровну». Не забыла она про свое обещание. «Я уже упоминала мамину подругу, тетю Аллу». Алла Валерьевна числилась маминой подругой детства. Уж насколько Наталья Васильевна поверяла ей свои секреты и была с ней откровенна, Насте неведомо, но ей всегда казалось, что не очень-то мама и обсуждает с подругой свою жизнь. Может, в силу бабулиного воспитания мама считала, что откровенничать с посторонними людьми надо весьма осторожно, сильно избирательно и глубоко осмотрительно. А может, не делала этого из-за того, что в доме царили очень близкие, душевные и доверительные отношения, и она не нуждалась в жилетке на стороне. Но вот от чего-то Насте казалось, что отношения подруг, хоть и очень теплые, но все же не душевно близкие. Тем не менее, все семейные и государственные праздники, дни рождения и Новый год проходили с обязательным присутствием семьи тети Аллы, а также еще одной маминой подруги и семей папиных двух очень близких друзей. Такая вот постоянная компания у них образовалась. Вот у кого-кого определенно были очень близкие, практически родственные отношения, так это у папы с двумя его закадычными друзьями детства, дядей Гришей и дядей Антоном. Тут уж никаких сомнений не возникало. Все детство Настасьи прошло в тесной дружбе с детьми папиных друзей, приблизительно ее ровесниками, двумя пацанами и двумя девчонками. И происходило их общение в основном как раз-таки в их любимом яблоневом доме в поселке под девизом «Не застукали, значит, ничего не было». Отрывались они с друзьями с большим размахом и неслабым воображением. Там, на участке и в поселке, они творили, что хотели, и раздолье им было безмерное. А вот дочь тети Аллы Вика, старше Насти и ее друзей на 2 года, присоединялась к их детской гоп-компании гораздо реже и не всегда с большой охотой. Оно и понятно, что ей с малышней возиться. И все же, став старше, Вика с Настей сдружились. Не родственно близко, но все же как бы в продолжение дружбы их мам. И одно время довольно плотно общались. Вика рано вышла замуж, рано родила и начала самостоятельную семейную жизнь, отделившись от родителей и переехав в свою собственную квартиру, которую им с мужем Андреем помогли приобрести в складчину родители молодых. Как-то раз уже после отъезда папы в Америку Настя приехала к Вике в гости отдать подарок для ее сына Платона, который приготовила ему на день рождения, да так и не вручила. Не смогла вырваться на празднование из-за учебы и работы на селекционной станции в Подмосковье. Да и, честно говоря, последнее время они редко общались и виделись. У Вики имелась своя теория жизни, однажды давно и подробно изложенная ею Насте. Один из пунктов, который гласил, что от людей, у которых происходит что-то трагическое в жизни, надо держаться подальше, чтобы не пускать в свою жизнь негативные переживания и эмоции. Как-то так. Родные люди и друзья тоже входили в число тех, от кого следовало держаться подальше в случае какого-то несчастья. Насте, собственно, было глубоко безразлично, какие у нее там теории и жизненные установки. И, честно говоря, она не горела желанием общаться с Викой. Но отдать подарок ребенку давно надо было, вот и приехала. У дверей подъезда стояла домработница Вики и няня Платона Зоя Захаровна, которую все привыкли называть только по отчеству. Заметив приближающуюся Настю, та, как-то суетливо отворачиваясь, торопливо вытерла маленьким платочком слезы, скомкала его и сунула в рукав пальто. «Здравствуйте, Зоя Захаровна!» Улыбаясь, помахала ей еще издалека Настя. «Вы что, в химчистку собрались?» Указала она на объемные сумки у ее ног. «Здравствуй, Настя!» Ответила та, отвернулась и посмотрела куда-то поверх Настиной головы. «Нет, не в химчистку». Вздохнула тяжко и снова посмотрела на девушку. «Уезжаю я». «Куда?» — слегка удивилась Настасья. «К сестре», — односложно отвечала Захаровна. «В гости отдыхать?» — порадовалась Настя за женщину. «Давно пора, а то виданное ли дело, столько лет без единого отпуска». «Не в гости», — как-то неожиданно всхлипнула Захаровна и замолчала, поджав губы. Снова посмотрела куда-то вдаль и сообщила. «Насовсем! Уволили меня!» «Господи боже!» — воскликнула Настя, оторопев. «Что значит уволили? Это как?» «Да так и уволили!» — посмотрела на нее больными глазами Захаровна. «Не по рангу я теперь для Платоши. Проста, разговариваю неправильно. И биография моя с образованием не для порядочного ребенка». Слезливо шмыгнула она носом, но сдержалась, не заплакала. «Ему нынче этого. Гувернера наняли. Языкам и манерам обучать. А то и правда, что я мальчонки?» Отвернулась она и, не удержавшись, все же всплакнула. «Да что за карамель?» Недоумевая, возмутилась Настена. «Какой гувернер нахрен? Какие манеры?» «Пойду я, Анастасия». Ловко извлекая платочек из рукава, женщина торопливо вытерла слезы и махнула рукой. «Вон, такси прибыло. Мне Виктория Павловна машину до вокзала вызвала и оплатила, расщедрилась». «Погодите, Зоя Захаровна», — остановила ее Настя. «Вы мне толком объясните, что происходит. Вика вас уволила, потому что вы не подходите Платону, я правильно поняла?» «Да», — кивнула та. нетерпеливо посматривая через ее плечо в ожидании такси. «А ему гувернера наняли, так?» «Да». «А вы с Аллой Валерьевной говорили?» «Она со мной говорила». «Она там!» И Захаровна кивнула подбородком вверх. «Это они совместно так порешили». Слово «совместно» Захаровна выговорила нарочито старательно. «Сказали, все в жизни меняется». И вдруг улыбнулась сквозь слезы, посмотрев на Настю. «Да не переживай ты так, Настасья Юрьевна. Хорошая ты девушка. И родные твои правильные, душевные люди были. Бабушку твою, Полину Михайловну, век помнить буду за доброту ее и сердечность. Многому она меня научила по хозяйству, да и по жизни. Ничего, прилажусь как-нибудь к жизни, найду работу». «Как приладитесь-то?» — расстроилась ужасно Настасья. «Какой такой сестре поедете? У вас сестра в Норильске живет, в коммуналке с мужем-алкоголиком, насколько я помню. Вы же сами как-то бабушке моей рассказывали. Вы там пристраиваться собрались?» — негодовала она страшно. «Да не серчай ты так, Настасья Юрьевна, чистая ты душа!» — принялась успокаивать ее Захаровна. «Что ж поделаешь, жизнь она такая, известная, богатому как хочется, а бедному как можется». И подхватила свои сумки. «Поеду я, вон машина подкатила. Они ждать не любят, счетчик включат». И Захаровна махнула сумкой в сторону подъехавшего такси. «Так», — приняла мгновенное решение Анастасия, «ни на какой вокзал вы не поедете». «Как же так не поеду?» — растерялась женщина. «Да так», — распаляясь еще больше, Настена полезла в сумку за ключами. «И к сестре своей в Норильск, в коммуналку, не поедете». «Да что ж такое?» — расстроилась вдруг и окончательно потерялась Захаровна. «Идемте», — начальственным голосом распорядилась Настена и, перехватив у нее из руки одну из сумок, решительно направилась к машине. «Вы по вызову?» — распахнув дверцу, спросила она у водителя. «Да», — подтвердил тот, — «на Казанский вокзал». «Очень хорошо», — по-деловому заявила Анастасия. «Меняем маршрут, но заказчик тот же. Я заплачу. Давайте багаж загрузим». И назвала свой адрес. А потом повернулась к Захаровне. «Вот ключи», — сунула она связку в руки ошарашенной женщине. «Этот ключ от верхнего замка, этот от нижнего, этот от домофона. Едете сейчас ко мне домой, занимаете комнату у кухни, мою бывшую детскую. Располагайтесь, распаковывайте вещи, приходите в себя». «Надолго?» — никак не могла взять в толк, что происходит, Захаровна. «Навсегда», — уверенно постановила Настасья. «Будете жить теперь со мной». «Нахлебницей не стану», — отрезала Зоя Захаровна и протянула ключи назад Настасье. «И не надо», — согласилась та. «Принимайте хозяйство. Будете домработницей. Так подойдет?» «Так подойдет», — подумав, кивнула Захаровна. «И вот что, Зоя Захаровна», — продолжала распоряжаться Настена. «Я за своими заботами что-то совсем забросила хозяйство. Никакого бабушкиного порядка уже нет», — грустно улыбнулась она. «Вот вы и поможете мне его наладить. Договорились?» «Договорились», — помолчав и пристально посмотрев на нее, согласилась Захаровна. Поднимаясь на лифте к Вике, Настя подумала, что сейчас выскажет им все свое негодование, объяснит и растолкует, что нормальные люди не поступают подобным образом. Это просто скотство какое-то. 10 лет! 10 лет Зоя Захаровна работала и жила в этой семье. У нее сложилась очень непростая, трагическая судьба. Но она удивительно сильная женщина, коренная сибирячка, с волевым характером и очень добрая. Простодушно открытая, такая настоящая, что называется из народа, про который говорят «соль земли». И оттого в большом городе, да и вообще в современной жизни, невероятно уязвимая и беззащитная. И это более чем прекрасно знала и понимала Алла Валерьевна, когда 10 лет назад брала ее в дом работать. И не абы откуда, а по рекомендации одного весьма солидного дядечки. Уж как та смогла получить эту рекомендацию, бог знает, но она была. Захаровна вела абсолютно все хозяйство в доме Аллы Валерьевны. Потом ее передали в приданное Вике, когда та родила сына. Вика долго кормить сына грудью не стала. Обошлась парой месяцев, не желая портить свою всячески обихоженную фигуру. И имея пристрастие к светским тусовочным мероприятиям, требующим ее постоянного присутствия и поддержания тела в форме. Захаровна же, по сути, стала ребенку мамой, самым родным и близким человеком, и тянула на себе, помимо Платоши, весь дом и все заботы Викиной жизни. В праздники, когда у Нестеровых на даче собиралась привычная большая компания, Захаровну отряжали к ним в помощь готовить, накрывать на стол, помогать по устройству мероприятия. Сначала одну, но когда появился Платоша, то и с ним, утверждая, что ребенку за городом на воздухе полезней. Оно и правда полезней. 10 лет. И взять вот так и выставить? У Насти прямо все клокотало внутри от возмущения. Но когда она прошла в квартиру за Викой, открывшей ей дверь, и застала там благостную пастораль, 7-летнего Платона, увлеченного игрой с молодым человеком, видимо, тем самым гувернером, а Вика с мамой Аллой по-светски прилично пили чай, сидя за большим приемным столом и обсуждая какие-то сплетни, Настя отчетливо поняла, что все ее возмущения и высказывания в пользу бедных бесполезны, как прививка от оспы покойнику. И сразу же остыла, поняв, что общается с этими чужими ей людьми последний раз. «А где Захаровна?» — спросила на всякий случай Настасья. «Ну вдруг женщина как-то не так поняла? Или произошло какое-то недоразумение? А вдруг?» «Уехала к сестре», — объяснила ей очень довольная Вика и поделилась хорошими новостями. «А у нас новая домработница и гувернер у Платоши». «А чего она уехала? Случилось что-то?» Не зная сама почему, продолжала расспрашивать Настя. «Мы ее рассчитали. Платону не стоит больше с ней общаться. Он и так уже совершенно опростился, высказывается в силе деревни глухой. Не отучить, как из гадюкина какого вылез. А у нас элитная гимназия». «Понятно». Постным тоном закрыла тему Настя. Вручила подарок Платону, сослалась на чрезмерную занятость и ушла, совершенно четко уловив, что обе дамы вздохнули с облегчением, когда она заспешила их покинуть. Она им теперь тоже не по рангу. Почти сирота, и денег совсем маловато. А у них элитная гимназия. «С тех пор и живем вместе», — закончила свой рассказ Настя. Через полгода справили Зое Захаровне достойную пенсию. Она же в Сибири на комбинате работала несколько лет. Вот и съездила туда, взяла нужные документы. Мы ее у меня прописали и сделали пенсию, как положено. Она все посмеивается. «Я теперь не Зойка-поломойка, а богачка с большими тыщами. Не абы что». В скорости я поступила в аспирантуру в Мичуринский НИИ. Специально туда пошла. Хотела уехать из Москвы. От воспоминаний подальше, от людей, да от всего. И трудно мне было без нашего дома и сада в городе жить. Квартиру сдала большой корпорации в аренду на 10 лет. У них же в аренду сняла складской бокс, куда перевезла ценные семейные вещи. Стоят там, чего-то ждут. Наверное, когда скитаться перестану. Часть платы за аренду высчитывают за бокс, а остальное переводят мне на карточку. В Мичуринске мы сняли дом с большим участком. Я не могу существовать вне сада и огорода, без работы и общения с землей. И мы очень хорошо там жили. Я защитилась и увлеклась направлением по морозостойким сортам плодовых деревьев, которые могут приспособиться к условиям вечной мерзлоты. Занялась этой темой, и вскоре мы с Захаровной уехали в Новосибирск, куда меня пригласили в профильный отдел и лабораторию. Там мы тоже дом сняли. И живем уже вот 4 года в пригороде. Захаровна со мной везде кочует, давно уже не домработница, а нянюшка какая-то, наверное. Теперь всегда со мной будет. То есть почти теща. Преувеличенно задумчиво протянул Вольский и столь же преувеличенно вздохнул. Придется находить общий язык. «Ну что ты такое говоришь, Максим?» Как заигравшегося ребенка строго одернула его Настя. «Да то я говорю», — подскочил он к ней, подхватил на руки и торопливо понес в спальню. «То самое и говорю». Они заснули практически сразу, сбегая от скрывшейся боли, которую оба прятали в себе годами, которая исподволь влияла на характеры, привычки, формировала особую приспособленность к жизни и обстоятельствам, неизбежно отражаясь на отношениях с людьми, всегда выстраиваем их через призму этого своего одиночества, боли и сиротства. Спасаясь друг в друге, горячо, мощно, торопливо соединились в страсти, откровенничая теперь телами и неотрывно смотря друг другу в глаза, они достигли своей запредельной вершины, не разорвав единение взглядов. Так и заснули, переплетаясь руками-ногами, лишь чуть передвинувшись поудобнее и как-то умудрившись прикрыться одеялом. И проснулись. Сразу оба. Вдвоем как будто сговорились. Или один будильник на двоих поставили. Но удивление рано. Около 9 утра. «Надо вставать!» Подхватилась с кровати Настёна, посмотрев время на смартфоне. «Зачем?» Перевернулся на спину и закинул руки за голову Максим. «Идти на завтрак!» Деловито растолковала она, безуспешно стараясь попасть рукой в рукав халатика. «Зачем нам куда-то идти?» Недоумевал расслабленный мужчина. «Во-первых, рано, еще вполне можно поспать. А во-вторых, лучше заказать в номер и вообще отсюда не выходить». И разъяснил программу. «Я буду тебя тискать, зацеловывать, ласкать всячески и склонять к занятиям сексом». «У нас же расследование!» — напомнила Настя и попеняла. «Ты что, мне обязательно надо посмотреть на некоторых постояльцев и проверить свою почту, и посмотреть кое-что в интернете, и подумать. Работы полно!» Перед дверью Настёна вдруг остановилась и громко показательно вздохнула, взявшись за ручку. «Неудобно как-то утром выходить вдвоем из одного номера. Компрометируешь меня?» — пожаловалась она. Вольский многозначительно хмыкнул у нее за спиной. Настёна еще разок вздохнула и решительно открыла дверь номера. Хотя явно была смущена и даже слегка покраснела, запирая дверь на ключ. Вольский же с удовольствием веселился над ее совершенно неуместным смущением. Заперев дверь, Настя посмотрела на него осуждающе строго, призывая к большей серьезности, но добилась ровно противоположного результата. Вольский уже не тихо хмыкал, а откровенно посмеивался. Настасья демонстративно развернулась, чтобы идти к лифтам, и в тот же момент резко замерла на месте. Постояла так пару мгновений, повернулась назад и указала рукой в другой конец коридора, заканчивающийся номером люкс, печально известным пропажей постояльца. «Неладное здесь что-то». «Что?» — повернулся Максим следом за ней. «Видишь, тележка горничной стоит, а она не должна там убирать. Туда вообще никому входить нельзя, пока полиция не осмотрела номер». И решительно распорядилась. «Идем. И что ты хочешь делать? Посмотреть на эту тележку вблизи, чтобы разгадать природу ее появления возле запретного номера люкс?» — спросил с иронией Вольский. «Думаю, проще всего будет разгадать эту самую природу, заглянув в номер», — в тон ему ответила Настя. «Так я и знал», — безнадежно вздохнул Максим. «Мы одним глазком», — остановилась она у люкса и приободрила его. «Он вообще может быть закрыт?» С этими словами Настасья извлекла из сумочки свой уже известный батистовый платочек, накинула его на ручку двери, взялась за самый ее кончик и осторожно нажала. И дверь поддалась. «Так», — жестко произнес Вольский командирским тоном и нежно, но настойчиво отстранил Настю от двери. «Стой здесь, я посмотрю». «Я не смогу здесь стоять, Максим», — честно призналась она. «Ладно», — посмотрел он на нее недовольно. «Держись сзади». Он вошел в номер и громко позвал. «Кто-нибудь есть?» Ответа не последовало. Вольский, медленно ступая, прошел вперед. Настя, двигавшаяся за ним сзади, вдруг окликнула с тревогой. «Стой! Что такое?» Развернулся он к ней. «Что-то не так. Что-то очень не так, Максим. Ты запах чувствуешь?» «Запах?» Он принюхался. «Ну, есть что-то непонятное, но совсем чуть-чуть. Смотри». Она показала на вазу с фруктами, стоявшую на столике у зеркала в прихожей. «Идем посмотрим, чем пахнет. Только старайся ни к чему не прикасаться». «Да уж постараюсь», — проворчал он. В гостиной и спальной комнате все оставалось без изменений, как и было в прошлый раз, когда Настя заходила сюда. А в ванной, снова прибегнув к помощи платочка, накинув его на ручку двери и нажав на самый ее краешек, Настя вошла в ванную комнату, забыв предупреждение Вольского следовать только за ним. Зашла и чуть не запнулась о чьи-то ноги. И увидела все сразу. Сердце бешено заколотилось, ноги ослабли, и Настя резко судорожно вздохнула, оторопев от ужаса. На полу в неестественной позе, как брошенная кукла, не по-живому вывернутыми ногами, в странной позе, лежала горничная Зиночка с искаженным мукой лицом. Глаза вылезли из орбит, язык вывалился, лицо налилось кровью, а на шее синела четкая полоса. И пахло. Вот и нашелся источник странного запаха. И это было так страшно, так ужасно, неправдоподобно страшно. «Максим!» — заорала Настя, забыв про всякую конспирацию, и прижала ладони к губам. Он сильно дернул ее на себя, резко вытащив из комнаты, как пробку из бутылки, одним каким-то движением задвинул себе за спину и только после этого рванул в ванную и замер в последний момент, наткнувшись взглядом на Зиночку. «Твою мать!» — гаркнул Вольский, провел ладонью по волосам, словно что-то пытался сдернуть, и повторил, как выплюнул. «Твою ж мать!» «Максим!» — заплакала Настя. Он развернулся, шагнул из ванной комнаты к ней, притянул резко к себе и жестко прижал к груди ее голову. «Тихо, тихо!» — уговаривал он ее. «Просто не смотри туда». «Я должна», — сказала она жалобно сквозь слезы. «Нет», — отрезал он жестким командирским голосом. «Не должна. Все, Настя, шутки кончились. И игры в детективов тоже. Девочка погибла». «Должна», — помолчав, повторила Настасья, перестав плакать, и, вырвавшись из-под его ладони, прижимавшей ее голову к его груди, твердо посмотрела ему в лицо. «Она не погибла. Ее убили. И я почти знаю, кто это сделал. Почти знаю. Мне осталось совсем чуть-чуть. Только сопоставить некоторые детали и понять кое-что. Если я этого не сделаю, его не поймают, понимаешь? Разоблачат, вычислят, может быть. Но не факт и неизвестно когда. Он очень хитрый и все хорошо рассчитал. Его точно не поймают. Он успеет уйти». Они стояли так и напряженно смотрели в лица друг друга. И оба отчетливо понимали, что сейчас решает Вольский, по праву человека, всегда берущего на себя ответственность в тяжелых ситуациях, по праву командира, по праву настоящего мужчины. И это было неоспоримо верно. Как и то, что он только что сказал. Игры закончились. На арену вступила смерть. Страшная, жуткая, подлая и предательская. И девочку убили. Хорошо. Принял решение Вольский и жестким тоном предупредил. «Без меня ни шагу, никуда, даже в туалет, это понятно? Ни одного движения без согласования со мной». «Да-да», — закивала Настя, — «конечно». «Тебе много надо времени, чтобы осмотреться здесь?» «Нет, совсем чуть-чуть». «Смотри, я звоню Тимирдяеву и Саше». «Правильно», — снова закивала Настя. «Настасья». Положил он ладонь ей на щеку, сочувствуя. «Это очень неприглядная картина. Подумай, может, не стоит на нее смотреть?» «Я должна», — в третий раз повторила она. Он только кивнул, наклонился и коснулся губами ее губ, отстранился и пожелал, сочувствуя. «Тогда держись». «Я постараюсь», — пообещала что-то невозможное она, и, обойдя его, глубоко решительно вздохнула и шагнула назад в ванную комнату. Настасья отключилась от всего, что происходило в данный момент за пределами этой комнаты, сконцентрировавшись лишь на поставленной себе задаче, и уже не слышала, как разговаривает по телефону Максим. К горлу тут же подступила удушающая тошнота. Повезло, что они с утра еще ничего не успели ни поесть, ни выпить. Настя прикрыла нос и рот платком. Здесь пахло особенно сильно. Во время удушения у девушки опорожнился кишечник и мочевой пузырь. Ужас. «Бедная девочка, бедная. Нельзя отвлекаться», — прикрикнула на себя Настасья. «Думай, смотри, изучай. Пойми, что здесь произошло. Давай, включи мозг, наконец. Это не милая, улыбчивая девушка Зина, а, предположим, манекен. Пластмассовый, неживой манекен, изображающий человека. Смотри, что вокруг? Почему она оказалась здесь? Ее тащили? Нет, не тащили. Тогда что?» И она нашла что. И поняла, как. А еще поняла, почему. И выскочила из ванной, налетев на Вольского. Я все. Задыхаясь, протараторила она, практически повиснув у него на руках. Что? Испугался за нее он. Плохо? Плохо, но не это. Я все увидела. Поняла, что случилось. Шумно дышала она и повторила. Поняла. Пошли-ка выйдем отсюда. Подхватил он ее под локоть, поддержав другой рукой за талию и быстро вывел из номера. Остановился у дверей люкса, обнял за плечи, прижав к себе боком, чтобы она могла отдышаться. Там их и нашел Тимирдяев. «Ну, что случилось? Что у вас тут за хреновые дела?» Запыхавшись от быстрого бега, спросил он недовольным тоном. Посмотрев на него, Настя сообразила, что, видимо, Вольский сделал ему по телефону выговор, раз он прилетел так быстро и разговаривает с ними, набычившись. «Иди, посмотри в ванной», — посоветовал ему Вольский, проигнорировав уважительное «вы» и кивая головой в сторону номера, а рукой продолжая обнимать Настену. Тот распахнул дверь, нарочито раздраженным жестом, демонстрируя, кто тут все-таки за главного, и шагнул в номер. «Хев, твою мать!» — донесся из номера трехэтажный мат. А через минуту оттуда вылетел сам Олег Борисович с совершенно побелевшим лицом. «Вызывай ментов», — распорядился Вольский. «Теперь у нас здесь все по-взрослому». «Да-да», — закивал тот. «И мой тебе совет», — напутствовал его Максим. «Здесь сразу поставь мальчика охранять, чтобы до ментов никого не принесло. Ну, это-то понятно. И порекомендуй настоятельно местным правоохранителям посоветоваться насчет этого дела с Анастасией Юрьевной». «С какого?» — не понял тот, кинув быстрый взгляд на Настю. «Да с такого, что, похоже, она вычислила, кто мог убить Зиночку». Все же, допустив малюсенькие нотки сомнения в голосе, пояснил Вольский. «Максим Романович», — возмутился Тимирдяев, — «ну, ты-то уж, а? Понимать должен. Какая Анастасия Юрьевна? Что она там вычислила на? Какие игрушки в детективов на? Девочку убили, вы охренели, что ли? Ты не ори!» — остудил его резко Максим Романович, у которого вдруг сделалось жесткое холодное выражение лица. «Ну, чистый уголовник». «Может, если б мы искали активнее и серьезнее этого Эдуарда, никого бы не убили». Сделал он упор на «мы» и повторился. «Мы не искали, а она вот искала, копала и выясняла, и кое-что нашла. Да и без нее есть кому искать». Недовольно пробурчал тот, но обороты все же сбавил. «И с особым рвением». И совсем расстроившись, попенял Вольскому. «Ну уж ты-то, Максим Романович, должен понимать, как никто. Какие нахрен дилетанты в серьезном деле? Какие в задницу игры в пору, ну честное слово? Знаешь, Олег Борисович», — отрезал Вольский, «вот в такой ситуации...» Он ткнул пальцем себе за спину, указывая на дверь номера. «Я бы ухватился за любую помощь, чтобы достать эту мразь, а не изображал бы тут обиженного профессионала. Она в ваши расследования не лезет, мешать не мешает. Но и ей дайте возможность доделать то, что она считает нужным». И вдруг завелся, как с полтычка. «А то все прямо такие офигенные специалисты. А постояльцы у них пропадают хрен знает куда. Камеры не работают. А девочек убивают». «Подожди, Максим Романович». Остановила вдруг его Настя спокойным ровным тоном, положив ладошку ему на руку, и обратилась к Тимирдяеву. «Олег Борисович, вы же бывший милиционер?» «Да», — кивнул тот, одарив ее угрюмым взглядом. «Были оперативником?» «Нет», — покрутил он головой. «Начал с участкового, а ушел из органов в звании майора, с должности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции». «Местной полиции?» «Нет, из Якутска. Сюда, на должность начальника службы безопасности, меня пригласили хозяева гостиницы». «Ну, правильно», — задумавшись, кивнула Настя. «Олег Борисович, вы же знаете всех местных представителей власти?» «Разумеется», — подтвердил он крайне раздраженно. «К чему все эти расспросы, когда тут такое? Вот из-за этого и расспросы». Вдруг неожиданно холодно отчеканила Настасья и строго спросила. «Вам убийцу поймать надо? Или пусть себе катится?» «Да», — не выдержал безопасник и витиевато выматерился. «Я так понимаю, что надо?» Не дрогнула Настя и спросила, в упор посмотрев на него. «Тогда мне нужна будет ваша помощь. Поможете?» «Чем?» — спросил он, быстро совладав с собой но очень недовольно натужно, явно заставляя себя это сделать. Сейчас только одним. Попросить местных полицейских усилить ваших охранников и перекрыть все возможные выходы из гостиницы и никого не выпускать, какие бы документы они ни предъявляли, чего бы ни говорили и ни требовали. Вот прямо сейчас пусть ваши ребята и встанут у всех выходов и в ресторане сядут у дверей, ведущих в кухню, и никого туда не пускают. Пусть, я не знаю, поест, что ли, тот охранник, не привлекая внимания. И, посмотрев на него, сказала уже другим дружеским тоном. «Пожалуйста». «Хорошо, сделаю», — коротко кивнул тот. «И еще. Нас с Максимом Романовичем должны опросить, как свидетелей нашедших...» Запнулась она, но справилась. «Нашедших тело. Предупредите следователя, что я дам показания чуть позже. А с вами останется Максим Романович, ладно?» Хлопнула дверь служебной лестницы, пропуская на площадку перед номером взволнованную и запыхавшуюся от быстрого подъема Александру Николаевну. «Что происходит?» — сходу потребовала она ответа. «Александра Николаевна», — первой перехватила инициативу Настя. «Скажите, вы поручали горничной зачем-либо сходить в этот номер?» «Ну...» — протянула та, чуть стушевавшись и кинув быстрый взгляд на Тимирдяева. «Да, я вчера сказала Зиночке, заступавшей на дежурство сегодня с утра, вынести из люкса фрукты». И принялась торопливо оправдываться. «Вы же понимаете, закрытый номер, топят у нас очень хорошо, они пропадут, и запах...» «Спасибо, понятно», — кивнула Настя и ухватила Вольского за руку. «Да что случилось-то?» — напряженно воскликнула администратор, переводя недоумевающий тревожный взгляд с Максима и Насти на безопасника. «Мы на минутку», — сообщила Тимирдяеву Настя, словно отпрашиваясь, и потянула за собой Вольского, отходя в сторону. «Я сейчас пойду в свой номер», — заговорчески придвинувшись к нему, зашептала она, хотя их никто не мог слышать. «Мне надо-таки проверить эту чертову электронную почту и кое-что посмотреть в интернете. Ты оставайся здесь с полицией, дай им показания и все такое». «Ты надолго?» «Не знаю, я постараюсь поскорей», — и посмотрела на него больными от переживания глазами. «Я очень постараюсь». Он протянул руку, обнял ее за шею и притянул к себе нежно. «Ты молодец», — тихо произнес он и поцеловал в волосы. «Ты справишься, и у тебя все получится». «Откуда ты знаешь?» Упираясь носом в грудь, прошептала она ему, и от ее шепота в том месте стало горячо, и по телу у Вольского побежали щекочущие теплые мурашки. «Может, и не справлюсь? И прав твой Тимирдяев, что дилетантов только в этом деле и не хватало. Напортить все. Это ты моя, а Тимирдяев не мой». Улыбнулся он, и она почувствовала эту его улыбку. «Тебе я верю больше, чем ему». Настасья глубоко, с большим сомнением вздохнула. «Ты же была такая воинственная, такая целеустремленная и уверенная. Что ты вдруг сдаешься?» — подбодрил ее Вольский. «Тогда не убили Зиночку», — прошептала совсем тихо она, но он услышал. Помолчал и твердо произнес. «Именно поэтому, Настя, иди и делай то, что задумала». Он взял ее лицо в ладони, отодвинул от себя, заглянул в глаза и попросил. «Давай, найди его, Настюша». «Я постараюсь», — завороженно вглядываясь в его глаза, пообещала она. «Постараюсь». Он кивнул, коротко поцеловал ее в лоб и легонько подтолкнул. «Иди, я посмотрю, как ты зайдешь в номер». «Тут же рядом», — напомнила она и сообразила. «Думаешь про то, что убийца где-то рядом?» Он кивнул и подтолкнул ее вперед, не развивая тему. Вольский слушал вполуха нервные разговоры Тимирдяева с Александрой, ходил встречать вместе с ней к служебному входу, прибывшую на вездеходе полицию, и помогал разгребать завалы рыхлого влажного снега у дверей, расчищая проход. Долго ждал под дверью, пока полицейские и криминалисты осматривали тело и проводили обыск в номере, давал свидетельские показания возбужденному и слишком деловому капитану полиции. И все это время думал и размышлял о том, почему он настолько безоговорочно поверил в способности Насти разобраться в этой непонятной кутерьме с пропажей человека и убийством. Как так получилось, что он знает ее всего-то вторые сутки, а верит ей абсолютно? Верит и не сомневается в ней. И в какой-то момент он сам себе ответил. Потому что вот такое странное, нелогичное и удивительное доверие есть часть возникающего, казалось бы, из ниоткуда чувства, что этот человек — твоя судьба. Вот так сложно и бесконечно просто. Настя торопилась и сетовала ужасно. Не на себя, а на время. С Москвой разница 6 часов. И как бы она ни торопилась, хоть вчера, хоть сегодня, получить информацию раньше все равно не смогла бы. Сейчас в Москве 4 часа утра. И кому бы она ни позвонила, понятно. Но дело не только в нужной ей информации. Она сбилась, отвлекаясь на пустышку, отойдя от главной и основной версии и задачи. Она вдруг прислушалась к себе и поняла, что ощущает вину за гибель Зиночки. И от этого внутри возникает какое-то суетливое беспокойство. Нет, так не годится. Так она наделает ошибок. Настя села ровно, распрямив плечи и спину. Закрыла глаза, глубоко вздохнула, задержала дыхание и медленно выдохнула. Повторила еще раз и еще раз. Заставила себя успокоиться, сосредоточилась и задала самый главный на данный момент вопрос. Смогла бы она предотвратить это убийство? Вдох, задержка дыхания, выдох. Вдох, задерживаем дыхание, выдох. Нет, совершенно четко и ясно. Нет. Убийство Зиночки спонтанное, незапланированное и неожиданное для самого убийцы. И произошло оно по стечению сложившихся в одном месте и в одно время трагически совпавших, непредвиденных обстоятельств и роковых мелочей. Все, что она может, — это помочь задержать и разоблачить убийцу. Она может. Она совсем близко, совсем. И, пожалуй, уже. Так, ей нужна помощь. И, кажется, она знает, где ее определенно получит. Настёна резко выдохнула последний раз и взялась за смартфон. «Максим», — решительно произнесла она, когда он ей ответил. «Мне надо к одному человеку». «Иду», — коротко отрезал Вольский. «Подожди», — торопливо окликнула его Настя. «Возьми с собой Тимирдяева. Он может нам понадобиться». «Постараюсь», — отозвался Максим. Но Тимирдяев, хоть и ужасно раздраженный, все же появился вместе с Вольским у двери ее номера, но не замедлил выплеснуть все свое недовольство. «Что еще у вас тут случилось? И вас, между прочим, срочно требует капитан для дачи показаний. А я обязан быть на месте преступления, как представитель. Вы там уже ничего не сможете изменить и ничем помочь. Александра Николаевна справится». Достаточно бесцеремонно прервала его отповедь Настасья. «У нас есть куда более важные дела». «Господи, да какие у вас важные дела?» Негодовал и все больше распалялся безопасник. «Убийцу задержать!» Сделавшись совсем уж холодно-строгой, почти отчитала его Настя. «А если вам важнее другое дело, то, пожалуйста, не настаиваю. Возвращайтесь к полицейским. Обойдемся без вас». «Да ты...» — аж задохнулся он. «Пошли, Максим Романович». Демонстративно отвернулась от него Настя, более не утруждая себя разговорами с Тимирдяевым. И с решительным видом она вышла из номера, заперла его на ключ и направилась вперед по коридору. «Идем, Олег Борисович, потом с ней разберемся», — усмехнулся Вольский, стараясь сгладить острый момент. «Вдруг и вправду нашла, а мы тут как два дурака стоять будем». Тимирдяев крякнул, выматерился сквозь зубы, но дружескую подачу от Вольского принял, и они двинулись следом за шествовавшей с подчеркнуто отстраненным и независимым видом Анастасии. Так шла, что по одному взгляду на нее можно было бы все ее негодование и большое фи прочитать по этой ровненькой спинке и походке. Вот абсолютно все. Вольский хмыкнул, улыбнулся и крутанул головой на этот девичий демарш. Тимирдяев поддержал, хмыкнув следом.